Действительно, что казалось бы проще? Надо лишь знать все без утайки. Нужно лишь сопоставить мнение как можно большего числа участников и очевидцев тех или иных исторических событий. И тогда из разноголосия, порой противоречивых свидетельств, проступят сначала робкие контуры подлинности, которые по мере накопления документов и фактов постепенно превратятся в истину. Именно она является той составной, без которой едва ли возможно что-либо объяснить. В последние годы мы все сделали энергичный шаг в поисках правды. Правда о нашем прошлом. Однако, как ни печально, но обнаружилось, что многие просто-напросто разучились самостоятельно оценивать минувшее, а, скорее всего, никогда не учились этому. Слишком уж долго всех нас держали на голодном пайке, засекретив печатное слово, сковав его стальными прутьями специальных архивов и закрытых фондов. При всей очевидности воспоминаний Симоновича к ним все же необходимо относиться осторожно и сдержанно. Каков бы ни был тот побудительный мотив личного секретаря Распутина, вызывающий столь мощную волну откровений, его книга содержит налет субъективизма, некоторой предвзятости, стремление к раздуванию своей роли в описываемых событиях, преувеличению своего влияния на самого старца, особенно что касается защиты интересов еврейской общины. Так или иначе, но воспоминания помогают обнажить и распознать корни распутинщины, истоки этого позорного для царской России явления. Думается, все, что связано с историей провидца и мистика, заслуживает ныне самого серьезного рассмотрения. Завершая краткое послесловие к публикации отрывков из воспоминаний Симоновича, хотелось бы повторить, что оценка распутинщины, как выражение крайнего разложения правящей верхушки царской России, отнюдь не преувеличена. И расхожее заблуждение, что основной функцией старца при императорском дворе было играть роль эдакого экстрасенса, корни не соответствует историческим фактам и документам, что подтверждается воспоминаниями и записками очевидцев, активных участников тех далеких событий, среди которых был и Арон Симонович. Северов. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Юрий Рудник, звукорежиссер Нина Рудник. Киев, 1993 год.